Жили на нашей улице и узбеки. Участковый милиционер Гафуров обитал неподалеку в своем каменном доме, и как не выглянешь на улицу, на рассвете или в сумерках он идет походкой хозяина то по одной, то по другой стороне. Напротив жила семья профессора Аскарова. Сам профессор к тому времени сбежал к молоденькой аспирантке, а его первая жена Карамат Исламовна с кучей детей остались в доме. Приходила к нам красавица Карамат, садилась на крыльцо, обмахивалась подолом широкого узбекского платья из хан-атласа, демонстрируя цветные шальвары, жаловалась бабушке на жизнь. «Полина Семеновна, как мне все это надоелося!» Вообще взаимоотношения с узбеками были у нас в те времена самые задушевные. Помню старшую свою сестру, одетую в узбекское платье с бархатной жилеткой. Она на утреннике должна была танцевать узбекский танец. А я обожала надеть платье с карманами и в праздник Навруз ходить с узбечатами по домам, песни петь, получая за это что-нибудь сладкое. Или зайдешь к соседке, чтобы позвать ее дочку играть на улице, а она тебе кусок лепешки в руки, или изюма горсть, или орехов. Или слышишь? «Чой, чамис!» «Чаю попьем?» Гостеприимство — один из важнейших законов узбекской жизни. И в нас, в европейцев, или, как говорил один папин сослуживец, колониальных белых, это тоже с годами въелось, так что стало общеташкентским стилем жизни. Однажды посадили меня соседи за большой дастархан, плов есть. А я возьми да и попроси ложку. Моя подружка Насиба рассердилась. — Ты что, плов есть не умеешь? Плов полагалось есть руками, сложив пальцы горстью и подгребая помаленьку к себе. Освоить это искусство, не ронять ни рисинки, было не так-то просто, но необходимо. Вдруг позовут на свадьбу или на обрезанье, а ты плов есть не умеешь. И брезгливость надо отброситься ненадобностью, если хозяин решил угостить тебя со своей собственной руки. Как говорил наш сосед, дядя Рахматулла: «Кизимка, кушай, мусульманский рука чисти!» Хотя ради справедливости надо заметить, что восточная гибкость, какая-то восхитительная приемистость к перемене обстоятельств у мусульманских наших соседей поражала уже и тогда, когда этот советский интернационал казался самым прекрасным, незыблемым и единственно верным образом жизни. Одно из наших семейных преданий рассказывает, что в свое время, в 1952 году, когда Сталиным готовилось выселение евреев на Дальний Восток, к нам ночью через дувал перебралась соседка и пыталась выторговать у бабушки дом. «Полина, тебе выгонят и ни копейка деньги не дадут. Лучше продай». А в хрущевские времена у тех же дувалов паслись бесхозные ослики. Вышел такой идиотский указ — запрет на содержание крупного рогатого скота в городских домах. Что делать? Коров прирезали, а ишаков куда? Просто повыгоняли. Переломным моментом в истории Ташкента стало землетрясение 1966 года. Многие рассказывают, что были трещины в земле. Такого не припомню. А вот как гудела земля перед толчком, помню отчетливо. Бабушка перед тем, как выскочить во двор, аккуратно застелила кровати. Это годы спустя вспоминали в семье с неизменной улыбкой. Говорили, что не такие уж тотальные были разрушения, чтобы с лица земли весь город снести. Но, видно, где-то там, наверху, решили сделать из землетрясения образцово-показательное мероприятие, апофеоз дружбы народов, не понимая, что настоящая дружба народов — это и было то золотое равновесие, которое являл старый Ташкент, великий Ноев ковчег, в котором ругались, любились, дрались, воровали и праздновали каждый свои, а заодно и чужие праздники. И плыл он себе в океане вечности, рассекая волны, плыл, неся на своих палубах всю свою живность, всех чистых и нечистых, равных и неравных, а главное всех, кому в нем было хорошо, и кто не помышлял покинуть его палимые зноем палубы. Ну и навалились всей страной. Целые кварталы типовых застроек вырастали на пустырях за считанные месяцы. В центре города поставили бронзовый памятник. Мускулистый мужчина в тюбетейке, а за его спиной женщина с ребенком. Он протягивает руку жестом, как бы ограждающим от беды, но слишком уж похожим на отталкивающий. Сей монумент тут же прозвали памятник отцу-алиментщику. А к другому памятнику, Юрию Гагарину, в одноименном сквере сочинили эпиграмму. «Тебе, Ташкент, Москвой подарен огромный...» «Хм? Наем Гагарин». Вот так-то. Нам, ташкентцам, палец в рот не клади. Наш сосед, дядь Гриша, сходил посмотреть на этот памятник и вернулся недовольный. «Это ж безовкусица!» Конечно, наша жизнь была не такой идиллической, какой издалека вспоминается. Молодые узбеки пытались приставать практически к любой европейской девушке. Пойти, скажем, на ежегодный карнавал можно было только в большой компании. Одной ни в коем случае. Замучают приставаниями. Вообще в Ташкенте были места, куда женщине лучше было не соваться. В частности, в Чайхану. Это была мужская вотчина. В Чайхане не только ели и пили чай. Там и травку покуривали. Вился запашок, отпугивая чужих. Кому, может, и тянуло заглянуть в Чайхану, выпить зеленого чая в жаркий день. В Чайхане, кстати, часто устраивали состязания острословов. Один смешное слово скажет, другой подхватит, и все хохочут. А хохотали узбеки так смачно, что непривычные люди на улицах вздрагивали. Высмеять, подшутить — это было в народных традициях, обижаться при этом не полагалось. Надо просто немедленно отбрить задиру ответной шуткой. Словом, что-то вроде КВНовской разминки, только без 30 секунд на обдумывание. Недавно я вспоминала свои детские книжки издательства «Юлдус», «Герои русских сказок». Там были уморительно похожи на узбеков. До сих пор помню скуластую Марью-царевну с бровями-чайкой и слегка раскосыми глазами. Мне часто Ташкент снится. Платаны, тополя, воздух, его вкусная вода. Светает, смеркается. Участковый милиционер Гафуров идет по улице. И все снятся и снятся эти розовые корни деревьев, шепот арыков, нежный шелк струящихся в воде водорослей. Наверное, человеку свойственна привязанность к местам своего детства и юности. Может, потому что в них, как в зеркале, как на глади озера, запечатлен твой образ в те годы, когда ты был счастлив. А если зеркала того уже нет, если исчезли с лица земли те улицы и здания, деревья, люди, которые тебя помнили. Это неправильно, знаете. Города должны жить долго, дольше, чем люди. Они должны меняться постепенно и величаво, строиться основательно и не наспех, улицы и площади называться раз и навсегда, памятники стоять незыблемо. Это плохо, когда человеческая память переживает города, да еще такого обаятельного и милосердного города, каким был Ташкент, который всех нас берег и хранил. А вот мы его не сохранили.